Господин Эй уже третий раз за этот день вышел на ступеньки своего дома. Внутренняя и обоснованная тревога толкала его за дверь. И сдался ему этот глупый мальчишка. Однако он тоже хорош. Пусть уж лучше мальчишки разнесли бы ему дверь камнями. Нет, нужно же было выйти и найти себе проблему. Хотя, к слову, он поступил по-божески, как истинный и добрый христианин. Да и по-человечески, правильно. Вот только что будет дальше? Сейчас он стоял на ступеньках дома и так же, как и вчера, долго колебался, не зная, что делать дальше. Но вчера все же было проще. Что-то всколыхнувшееся в душе толкнуло его к телу неподвижного мальчишки. А как мог поступить взрослый, разумный мужчина, увидев детское тельце, долго и неподвижно лежащее на мокрой земле? И он стал подходить, очень медленно подходить, все еще надеясь, что кто-то из глупых мальчишек вернется. Может, даже побежит за родителями или кем-нибудь из старших. Но мальчишки больше и носа не показывали. И тогда господин Эй склонился над малышом. Тот дышал хрипло, с присвистом, все реже и реже. Волна жалости и грусти растревожила душу, обожгла сердце. Ему сразу все стало понятно. Шею малыша с левой стороны огромным бурым яйцом давила смертельная опухоль. Это она и прибавившийся к ней страх обездвижили тельце ребенка. Скоро он умрет и окажется в раю. Ведь путь детских душ направлен только в райские врата. Хотя бы в этом Бог справедлив и понятен. И ему, господину Эй, нужно было умереть в младенчестве. Ведь тогда бы не пришлось пережить столько горести и не совершить столько грехов. Он выпрямился и сложил в молитве руки. Захотелось произнести «Тербакко» и перекрестить отходящую душу, ведь ребенок отправлялся в рай. Мужчина уже произнес первые слова отходной молитвы, как вдруг глаза малыша широко распахнулись. В их глубине читалась мольба. В уголках детских глаз набухли хрустальные слезы и тихими ручейками поползли по щекам. Господин Эй крепко прикусил нижнюю губу и, всхлипнув, зашмыгал своим большим уродливым носом. В его огромной голове затуманилось, и он поднял малыша на руки. Затем, проклиная себя последними словами, он едва ли не бегом поспешил к своему убежищу. Он так и просидел у стола всю ночь, тупо уставившись на окровавленный нож и ежесекундно ожидая человеческого воя и зарева факелов. И только когда в маленькое окошко, затянутое бычьим пузырем, постучался осенний мглистый рассвет, мужчина тяжело поднялся и вышел за дверь. Но ни людей, ни их перекошенных в гневе лиц, ни колышущегося огня господин Эй не увидел. Он простоял долго. Затем, еще раз удивившись человеческому безразличию, вернулся к крепко спящему мальчишке. За 2 часа до полудня мужчина сходил к ручью за водой и на обратном пути долго смотрел в сторону городских ворот. Так ничего и не поняв, он пожал плечами и принялся готовить на огне свои сложные горячие напитки. И только к полудню господин Эй услышал голоса приближающихся людей. Он сразу же вышел им навстречу и увидел молодого лекаря и бюргермейстера, который, сердито ругаясь, требовал от 3 стражников идти прямо к дому умершего палача. Мужчина по привычке скрестил руки на груди и спокойно стал дожидаться того, что преподнесет ему судьба. Остановившись в 5 шагах от окаменевшей фигуры господина Эй, Венцель Марцел, сдерживая дыхание, спросил: «Где тело мальчишки?» Палач молча толкнул дверь, приглашая войти внутрь дома. «Ждите здесь», – велел стражникам бюргермейстер и боком прошел в дверь. За Венцелем Марцелом последовал молодой лекарь. В проеме двери, в отблесках жаркого огня, они сразу же увидели маленькое тельце ребенка, лежащее на краю кровати. «Бюргермейстер!» – окликнул первого бюргера Гельмут Хорст и указал на окровавленный нож на столе. «Он спит. «Хотя уже должен был проснуться», — раздался глухой голос палача подземелья правды. «Спит?» — выдохнул Венцель Марцел. «Спит!» — рассмеялся молодой лекарь. «Мальчишка спит, а горожане готовят факелы». «Я ждал их еще вчера», — выдавил господин Эй. «Я ошибся. Разрезая, я думал о худшем. Но это всего лишь клещ, который устроил себе глубокую нору в шее мальчишки. Я вычистил эту нору. Мальчишка проснется и через 2 дня опять сможет бросать камни в эту дверь». «Только и всего шума. Всего лишь клещ», — заулыбался Гельмут Хорст. «Не думаю, что все так просто», — задумчиво отозвался бюргермейстер. «Шум только начинается. Может быть, этот человек сделал доброе дело, но вряд ли угольщик и его соседи смогут понять доброту палача». «Бывшего палача?» — поправил молодой лекарь. «Бывшего палача не бывает. Хорошо было бы поставить мальчишку на ноги. Только эта кровавая повязка на горле. Но я знаю, как правильно сделать». Венцель Марцел поправил свою лисью шапку и посмотрел на господина Эй. Тот подошел к своим баночкам в углу дома и, подняв одну из них, приблизился к мальчишке. Затем он откупорил баночку и поднес ее к носу малыша. Ребенок вздрогнул, открыл глаза и, увидев склонившихся над ним мужчин, тихо заплакал. «Проснулся? Это уже хорошо!» – Венцель Марцел довольно потер руки. «А сейчас все в ратушу. Да простит нам Господь нашу ложь. Если ложь во спасение жизни людей, то она уже не греховна.